«Не надо, я хочу сделать все сам, но, на этот раз не совсем знаю, что именно можно приготовить», — сказал Изуку, прокручивая у себя в голове все известные ему закуски. «Иксэм, ты о чем? Просто сделай какие-нибудь тосты или еще что-то легкое», — ответила ему Инка. «Слушай, мам, а какая еда пользуется популярностью у девушек? Просто сегодня я встретил одну, и хотел бы приготовить для нее вкусную еду, но не могу решить, какую именно», — произнес он, на что у его матери широко раскрылись глаза. «Девушка, это Кацура, или та, еще одна твоя одноклассница, Ицука?» С горящими глазами интересовалась Инка. «Ам, нет, это не они, слушай, ты же сказала, что поможешь мне, тогда пожалуйста, просто ответь», — со вздохом попросил Изуку. Его мать немного подумала и ответила: «Если ты говоришь про еду, то это определенно должно быть что-нибудь сладкое. Каждая женщина любит сладкое, а я предпочитаю десерты». «Да, это видно по твоей фигуре, ты толстая», — пробормотал ее сын. «Изуку, как ты мог произнести это запрещенное слово?» — закричала Инка, услышав его тихий голос. «Черт возьми, снова моя дурацкая привычка, и как всегда не вовремя. Так, ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Придется до завтрашнего дня выслушивать ее ворчание. Блин, я не понимаю женщин, раз уж им так не нравится, когда их так называют, почему бы просто не заняться спортом? У нее была отличная форма, но она настолько обленилась, что стала везде использовать свои телекинетические способности», — вздохнул он. «Ты меня вообще слушаешь? Я же не такая же пухлая». О, она тоже чуть ли не произнесла это запрещенное ей уже слово. «Мама, мне очень жаль, но это реальность. И ты потолстела, разговор окончен». Поставил он точку и стал готовить десерты, а Инка пошла дуться в гостиную. Перед тем, как ложиться спать, Изуку незаметно пробрался в комнату своей матери, пока она по телевизору в гостиной смотрела свои мыльные оперы. «Извини, мам, но мне нужно кое-что одолжить», — тихо произнес Изуку, оглядывая комнату. На следующий день Мидория, как обычно, пришел на пляж, но всемогущего не было видно. Изуку удивлялся сам себе, ведь вчера, после встречи с этой девушкой, он не позвонил всемогущему и не рассказал ему о случившемся. А ведь химика Тога была очень опасна. Но одной из причин для этого послужило задание, автоматически выданное ему системой, и он чувствовал, что это решение было очень важным. «Привет, Изиру, сегодня тоже тренируешься?» «Да», — напугал резко раздавшийся звонкий голос позади него. «Тога-сан, пожалуйста, не надо так подкрадываться к людям, я очень испугался. Кроме того, меня зовут Изуку, а не Изиру, произноси правильно», — ответил оцепеневший от неожиданности Мидория. «Ха-ха», — радостно посмеялась химика. «Черт, я на мгновение подумал, что она собирается проткнуть меня ножом. Совершенно не могу успокоиться. Эта девушка просто больная. Я не могу предугадать ее ход мыслей». «Так, ты просто планируешь смотреть за мной, или у тебя есть другие планы?» — спросил Изуку. «Хм, наверное. Мне все равно нечего делать, в школу то я больше не хожу», — ответила ему химика. «Это еще почему? Ты бросила ее из-за того, что там слишком скучно?» — поинтересовался Мидория. «Нет, не совсем так, хоть в этом и есть доля правды. Это из-за того, что я убила двух человек, и мне пришлось скрываться», — с ухмылкой ответила Тога. «Боже, я даже не собираюсь это никак комментировать. Да и зачем я это вообще спросил? Чего еще можно было от нее ожидать? Так, лучше просто притвориться, что ничего не слышал. Хочешь поесть? Я принес тебе завтрак». Он вытащил из сумки коробку с едой, а когда Мидори открыл ее, то сладкий запах тут же окутал их обоих, приводя в возбуждение все рецепторы носа. «Как вкусно пахнет и выглядит очень красиво. Можно мне взять их?» — взмолилась химика, смотря на пирожные. Изуку покачал головой и ответил: «Не сейчас, но обещаю, что дам, после того, как ты нормально позавтракаешь», — поставил ультиматум Мидория, на что химика кивнула, не отрывая взгляда от десерта. «В яблочко — лучшая приманка». Изуку протянул ей два сандвича, которые она с удовольствием съела. Эксперимент номер один. Пициновый яд. Он являлся чрезвычайно токсичным растительным ядом. Как я его достал? Скажем, у моей мамы просто куча всевозможных ядов и наркотиков. Она врач и просто фанатеет от собирания разных редких вещей, особенно если это редкие яды. И вот, как-то раз, когда мне было 6 лет, я без разрешения вошел в ее комнату. Уверен, что не будь у меня навыка наблюдения в то время, то я был бы уже давно мертв. У нее так много смертоносных вещей, что просто прикоснувшись к одной из них, а затем, например, почешешь глаз, то непременно умрешь. Грэха, раздался не очень громкий звук от Тоги. Изуку посмотрел на нее, и смущенная химика быстро прикрыла свой рот ладонью. Ох, извини за это. Ты что, положил туда чили или что-то вроде этого? Они были очень острыми, ответила улыбнувшаяся Тога. Ах, да, извини, забыл тебе об этом сказать, смущенно сказал Мидория, почесывая рукой затылок. Как бы то ни было, вся эта затея – сущий вздор. Я ведь видел ее статистику и знаю, что у нее есть сопротивление ко всему, но мне просто интересно, как она отреагирует, съев следующее. Точно ли на нее никак не влияют яды? Сколько она сможет принять его? Как отреагирует ее тело на яд высшего сорта? Боже, мне так любопытно, думал Изуку, чувствуя, как в нем просыпаются садистские замашки. Он жаждал экспериментов с этой маленькой, почти бессмертной девушкой. После небольшой уборки пляжа, он снова вынул прошлую коробку с пирожными. Теперь, ты можешь съесть эти десерты. Я сам их приготовил, надеюсь, тебе понравится, с гордостью заявил Мидория. Ура, наконец-то, давай, давай, я их все съем, кричала химика от радости, и как только получила эти сладости, то сразу же принялась жевать их. Эксперимент номер два, батрахотоксин. Это один из самых сильных токсинов, выделяемый лягушкой Листолос ужасный. Он блокирует все нервные импульсы, вызывает паралитическое действие на дыхательную мускулатуру, сердечную мышцу и конечности. Все это вызывает сердечный приступ за несколько секунд. Очень вкусно, похвалила она десерт Изуку, пока он наблюдал за ее состоянием, видя, что яд никак не подействовал. Еще одна неудача, но черт побери, это приводит меня в восторг. Может попробовать последний? Надеюсь, она все еще хочет есть. Молча молился он Богу. Ты все еще голодна? У меня есть для тебя специальный желатиновый десерт, сказал Изуку, вытаскивая из портфеля еще одну коробку, после чего презентабельно открыл ее. Вау, какая красотища, давай его сюда, взбудоражилась химика. Но должен предупредить тебя, если ты его съешь, может случиться что-то плохое, предостерегающе произнес Мидория. Я сказал это лишь для того, чтобы она не так сильно паниковала, если все же что-то произойдет, поскольку это один из мощнейших в мире ядов. Он полностью осознавал, что то, что он сейчас делает, абсолютно неприемлемо для будущего героя, но любопытство взяло верх над здравым смыслом, заставляя его походить на какого-то сумасшедшего ученого. Он всю свою жизнь изучал героев, злодеев, их фишки, слабости, причуды, и теперь, когда у него появилась такая редкая возможность поэкспериментировать с Тогой, он не мог ее упустить. Плохое, это не будет иметь значения, если я смогу наслаждаться вкусом. Ничуть не раздумывая, воскликнула Тога, беря из его рук тарелку. Эксперимент номер три, а также заключительный, ботулинический токсин типа А, он останавливает работу всех мышц и я хочу ЗН. Бах, упала тарелка, на которой лежало желе, разлетаясь на множество мелких осколков. Вместе с ней упала и химика, ее тело валялось на земле без малейших движений. Глава 36. Жизнь или смерть? Ой, она же не умерла, правда? Без статистики было написано, что несмотря ни на что, она сможет регенерировать. Я же не мог ее убить, удивлялся Изуку, смотря на безжизненное тело. Тога-сан, ты уронила тарелку. Ты в порядке? Спросил достаточно громко Мидория, но ответа так и не последовало. Он подошел к ней и, присев на корточки, и рукой проверил пульс по артерии на шее. Ее сердце все еще билось, что не могло не радовать. Она в сознании, а что если? Тога-сан, у меня есть еще десерты, не ксочишь немного? Спросил Изуку. Неразборчивый хрип, попыталась что-то сказать Тога, но тщетно. Как я и думал, она реагирует, но ее мышцы парализованы, поэтому она не может нормально ни двигаться, ни говорить. По крайней мере, теперь я точно уверен, что она все еще жива. Ну и что мне теперь делать? Может позвать всемогущего, чтобы он передал ее властям, или просто подождать, пока она оклемается? Позмышлял над дальнейшими действиями Мидория. После минутного раздумья, Изуку достал из инвентаря пару одеял и постелил их на землю, после чего переложил туда Ксимика, чтобы ей не пришлось лежать на земле. Он не знал точного времени, на которое она была парализована, и даже не мог никак предугадать его, поэтому думал, что звать всемогущего слишком безрассудно. «Я просто оставлю ее здесь», Думаю, через некоторое время ее организм придет в порядок. А теперь, так как времени у меня осталось немного, нужно приступать к тренировке своих причуд. «Юрий, выходи!» — крикнул Изуку, и чернота окутала место рядом с Изуку, откуда тут же возник черный гигант. Отлично, вероятность его призыва с прошлых раз сильно возросла. Но хоть я ни разу не видел, насколько безграничны ее способности, но все же стоит проверить, есть ли какое-то время перезарядки между призывами. «Юрий, исчезни! Юрий, появись!» — последовательно выкрикнул Мидория, и это существо, полностью подчиняясь приказам, растворилась и сразу же воплотилась снова. Похоже, ограничений по времени между призывами нет. Что ж, а теперь проверим, сколько раз я могу его вызвать. «Юрий, исчезни! Юрий, появись!» — повторял Изуку. Тут же у него появилась головная боль, которую он игнорировал, но с каждым разом она становилась все сильнее и сильнее, дошло до того, что она стала просто невыносимой. Двумя руками Мидория схватился за виски. «Черт, похоже, что 8 раз – это мой предел. Лучше на время остановиться». Боль немного ушла, и в его поле зрения попало пошевелившееся тело химика. «Тога-сан, ты можешь говорить?» – спросил Изуку, пытаясь не обращать внимания на свои ощущения. «Конечно могу, Изукал, как может быть иначе?» – спросила немного пришедшая в себя Тога. «Ах, даже близко неправильно. Разве мое имя так трудно произнести?» – ударил себя Изуку ладонью по лицу. «Его трудно запомнить, а выговорить еще сложнее», – кивнула ему химика. «Серьезно, для нее это так тяжело, я слышал имена и похуже моего». «Ладно, и все-таки, ты можешь двигаться?» – спросил ее Мидория. «Я не уверена, ох, могу». Стала потихоньку вставать Тога. «Понятно, хорошо, что я не стал действовать, ведь для реабилитации ей понадобилось всего 10 минут. Не думаю, что всемогущий успел бы прийти к этому времени», — мысленно вздохнула Изуку. Химика посмотрела на него и, состроив милое личико, сказала: «Спасибо за еду, было действительно очень вкусно. Завтра я снова приду». «Хаем, ты так скоро уходишь? Сейчас же только 10 часов утра», — удивился Мидория. «Да, у меня есть кое-какие дела, так что извини, пока», — крикнула химика и побежала на выход с пляжа. Изуку чувствовал, что с ней что-то не так. Она почувствовала какие-то побочные эффекты от лекарств, предположил он, последовав за ней. «Я почти уверен, что она не совсем в порядке», — подумал Изуку. Через несколько минут она снова свалилась на землю. «Вот дерьмо», — бросился к ней Мидория, чтобы проверить ее состояние. «Черт возьми, она не дышит. Возможно ли то, что сработал батрахотоксин?» «Нет, он должен был подействовать гораздо раньше, это что-то другое». Изуку осмотрел ее тело и пришел к выводу, что яд не имеет никакого отношения к тому, что она упала. «Она упала, Изуку», — услышал он слабый голос, исходящий от химика. «Хорошо, она дышит. Подождите, она правильно назвала мое имя? Здесь что-то не так?» — встревожился Мидория. «Да-да, ты в порядке?» — осторожно спросил ее Изуку, на что химика усмехнулась и резко выкрикнула: «Попался!» Она вытащила большой нож из-за пазухи и вонзила его в грудь Мидории. «Аркх, какого черта?» — закричал Изуку от паники и боли. Он упал на спину, а Тога навалилась поверх него, сев в позу наездницы, и засунула клинок еще глубже. «Пр, прекрати это!» — хрипом сказал Мидория, пытаясь вдохнуть побольше воздуха, но гигантский нож сильно мешал в этом деле. «Изуку, ты ведь тоже получал удовольствие. Мы похожи, так что ты должен понять. Кроме того, к сожалению, у меня осталось не так уж много времени». «Что, о чем ты вообще говоришь? Как мы можем быть похожи? Ты ведь просто убийца!» — закричал Изуку, схватив руку химика, пытаясь хоть как-то ослабить давление. «Мне нужно что-то сделать, иначе я просто умру». Со всех сил пытался он оттолкнуть ее руку, но сил не хватало. «Юрий!» — крикнул он, но ничего не произошло, призрак так и не появился. «Черт, возможно ли то, что мой дневной предел — это 8 призывов? Что за невезуха? Тебе ведь понравилось, правда? Я видела ухмылку на твоем лице, пока я ела эти отравленные блюда. Ты мне очень понравился, поэтому-то я и не убила тебя сразу. Знаешь, после такого количества яда, мое тело действительно не могло быстро восстановиться, поэтому я и решила уйти, но ты пошел за мной. Какое же ты мне искушение этим подарил!» — облизнула она свои губы. «Боже, она с самого начала видела меня насквозь. Меня обыграли». «Нет, ты ошибаешься. Я не такой, как ты, я буду героем. Я с самого начала понял, что ты злодей, и решил опробовать яд, дабы удержать тебя», — запротестовал Изуку. «Ха-ха, удержать, как мило. Я могу почувствовать смертельный яд за много километров отсюда, а также могу точно определить место, откуда ты его принес». Опрокинула она голову к небу и принюхалась. «Ничего себе, там собрано так много ядов». Ее ухмылка стала еще шире. «Вот дерьмо, если я здесь умру, то она точно пойдет к моей маме. Хоть я и не хочу убивать тебя, но мои вампирские инстинкты не позволят уйти ни с чем, я не могу не перекусить. И это действительно печально, я наконец встретила кого-то похожего, и мне придется его убить. Ты будешь выпит досуха», — крикнула она, показав свои белоснежные клыки. «Черт возьми, я и так потерял кучу крови от ее удара. Если она возьмет еще 2 литра, то я точно умру. Думай, думай. Мы ведь похожи, верно? Как насчет того, чтобы ты оставила меня в живых, а я принесу тебе достаточно крови? Как тебе?» Решился на отчаянный поступок Изуку. «Хм, это не поможет. Кровь должна быть свежей, человеческой, и при этом одной и той же группы, иначе я не успокоюсь. Кроме того, своей выходкой ты разыграл мой голод. Знаешь ли, регенерация тоже требует ресурсов. Ну-ну, не брыкайся, просто позволь любить себя. Обещаю, что через пару секунд все будет кончено», — ответила химика, договаривая последнее предложение ему на ушко. Он видел, как ее клыки приближаются к его шее, готовясь проникнуть через мягкую кожу. «Черт, остался последний вариант, не хотел бы его использовать, но это моя единственная надежда. А что если я скажу тебе, что могу снять проклятие?» — быстро пролепетал Изуку. Химика остановилась и с надеждой посмотрела на него. «А ты знаешь как?» — спросила она. Он быстро вытащил нож из груди и встал, тога никак ему не препятствовала. «Да, тебе просто нужно заняться со мной сексом», — сказал покрасневший Мидория. Химика посмотрела на него так, будто услышала самую глупую шутку за всю свою жизнь. Она моментально приблизилась к нему и укусила за шею. «Ух». Глава 37. «Кто ты такой?» Изуку от пескового толчка снова свалился на землю, в то время как химика, не отрываясь от шеи, наслаждалась вкусом его бардовой жидкости. Его лицо медленно теряло цвета, становясь все бледнее. Он не был в состоянии хоть как-то защититься. Изуку попытался использовать крик от джина, хоть и не был уверен, что это хоть как-то поможет, но у него не хватало сил даже на то, чтобы вымолвить хоть одно слово. «И что теперь? Здесь я встречу свой конец. Быть высосанным досуха, наверное, мечта большинства мужчин, но не в этом случае. Я даже не получаю от этого процесса никакого удовольствия. Ух, кажется, мое сознание гаснет. Кто-нибудь, помогите. Изуку, мне очень жаль, но ты сам виноват. Не стояло следовать за мной. Вместе мы могли бы провести столько удивительных и веселых экспериментов, но, увы, хнык», — ни с того ни с сего начала всхлипывать химика. «Какого черта? Подождите, она что, плачет? Извини, это все из-за этого дурацкого проклятия. Мои друзья, родители, все, кто хоть как-то был близок ко мне, все они в итоге погибают. А теперь еще и ты, тот, кто похож на меня, сейчас также скончается от моих рук. Хнык», — продолжала она проливать соленые капли на тело Мидории, но, несмотря на все сказанное ею, не останавливалась, а также продолжала высасывать его кровь. «У меня нет идей, все мои карты разыграны». Зрение Изуку затуманилось. Он полностью обмяк и потерял сознание. «Хнык, вкуснейший деликатес, который я когда-либо пробовала», — сказала стоящая над трупом зареванная тога, облизывая губы. «Прощай, Изуку», — произнесла она, в последний раз взглянув на труп, лежащий пред ее ногами, после чего зашагала прочь. Вскоре, после ее ухода, над безжизненным телом Мидории начали скапливаться черные частицы, образуя темное облако пыли, которое потихоньку начало впитываться в его труп. Сначала внутрь проникли лишь несколько частичек, будто пробуя лишь на вкус и передавая полученную информацию другим, которые, получив ее, сразу же ринулись к его телу. Эти мелкие частички проникали в него через всевозможные щели, а в особенности через раны, оставленные тогой, его грудное ранение, вместе с отметинами от зубов и клыков, вошедших глубоко под кожу, начали быстро затягиваться, а цвет его кожи становился все живее и живее. Вскоре его сердце снова забилось, и он тут же втянул большой глоток воздуха. «Аймх!» — прозвучало от вновь живого тела. «Ммм, где я?» — приподнялся Изуку и огляделся по сторонам. «Позви, это не то место, где на меня напали. Ах, точно, Тога, где она? Кроме того, что случилось с ранами? Провел он рукой по идеально гладкой груди, не было даже мельчайшего шрама, а все, что осталось после их смертельного столкновения, оказался лишь большой разрез от ножа посредине футболки. Неужели все это было лишь иллюзией? Может быть, у ее причуды есть скрытая сила, но этого не может быть. Я точно помню прочувствованную боль. Задумался он у себя в голове. В любом случае, мне нужно быстрее направляться домой. Из того, что сказала Тога, она может чувствовать запах яда на очень большом расстоянии, и кажется, она уже вычислила место, откуда я их взял, а значит, она знает, где мой дом. Изуку тут же схватился за свой телефон. Черт, стоит ли звонить всемогущему, или просто предупредить маму об возможной опасности? Так, лучше не буду звонить всем подряд, а просто узнаю у мамы, все ли в порядке. Решил Мидория, и быстро нашел номер матери в своих контактах. 1 и гудок 2 и 3 и. Начал беспокоиться Изуку из-за тревожного ожидания, и лишь после 4 гудка и 23 прошедших секунд его мама подняла трубку. «Алло, Изуку, ты?» — раздалось из телефона. «Фух», — выдохнул он, услышав родной голос. «Похоже, с ней все в порядке. Хей, мам, хэй-мэм, можешь сходить в магазин Ичибай купить новую футболку? Я так усердно тренировался, что в моей появилась дырка». «Ох, дорогой, ты так много работаешь. Не волнуйся, я куплю тебе новую, но немного попозже, сейчас я занята», — ответила Инка. «Мэм, что ты имеешь в виду? У нас гость, и это красивая девушка. Она сказала, что знакома с тобой. Ее зовут Тога, помнишь такую?» — проинформировала она его, и именно этого варианта так боялся Изуку. «Твою мать, она уже там. Мама, будь осторожна, она ненормальная», — крикнул он в телефон. «Не волнуйся, дорогой, она хорошая девочка, к тому же вежливая. Когда ты вернешься домой?» — поинтересовалась Инка. «Тренировка уже окончилась, я в пути. Пожалуйста, не подходи к ней. Целую, вешаю трубку», — снова выкрикнул он, пряча телефон в кармане. «Ёб вашу медь, нужно спешить». Начал он ускорять шаг, переходя в бег, вскоре двигаясь так быстро, как только мог. «Пожалуйста, будь в порядке», — молился Изуку. Тем временем, Инка уже подавала приготовленные десерты молодой девушке. Она села рядом с Тогой, удобно устроившись на диване. Химика посмотрела на нее и спросила: «Можно поинтересоваться, а кто это был?» На что Инка улыбнулась и ответила: «Ах, это мой сын. Он сказал, что закончил свои дела и уже идет домой. Я так им горжусь. У него нет причуды, но он все равно изо всех сил старается, чтобы поступить в Академию УА. Но, боюсь, что если он провалится, то последствия будут гораздо хуже», — вздохнула она, договаривая последнее предложение. «А сколько у вас потомков?» — нахмурившись, спросила Тога. «Ха-ха, странную формулировку ты выбрала, но у меня есть только один сын», — хихикнув, ответила она ей. «Один? Значит ли это то, что Изуку жив? Но, как это возможно? Нормальный человек не сможет выжить, потеряв столько крови. В лучшем случае, он должен впасть в кому. Возможно, он не тот, кем хочет казаться. Все равно, это лишь значит, что мы все еще можем играться с друг другом», — улыбнулась химика, раздумывая о ее словах. «Так, Тога-сан, в каких ты отношениях с моим сыном? Как вы познакомились?» — стала по-матерински интересоваться Инка. Она хотела найти прекрасную девушку для своего сына, и эта девочка, находящаяся рядом, выглядела довольно милой и вежливой для кандидатки. Хоть у него уже были две довольно близкие подружки, но чем больше, тем больше шансов, что у них зародятся отношения. «Да, я просто однажды встретила его, когда мне было скучно. Проходила мимо заброшенного пляжа и увидела, как какой-то мальчик расчищает его, и это дало мне повод вспомнить о своих родителях, которые раньше тоже убирали этот пляж, но они были обычными людьми, без каких-либо сильных причуд, а вскоре они и вовсе скончались». Под конец печально вздохнула химика. «Ох, Тога-тян, мне так жаль», — сказала встревожившаяся Инка, обнимая опечаленную от горя девочку. Химика обняла ее в ответ и сказала: «Ничего, прошло уже много времени, я не сильно об этом беспокоюсь», — произнесла немного приободрившаяся Тога. Тук-тук, прозвучал громкий стук в дверь. «Это должно быть Изуку. Уже иду», — крикнула Инка, вставая с дивана и направляясь к запертой двери. «Мама, ты в порядке? Ничего не болит?» — с порога начал спрашивать запыхавшийся, от быстрого бега Мидория. «Все хорошо, с чего бы мне было больно?» – спросила весьма удивившаяся мама. Но он не стал дослушивать ее и сразу же пошел в гостиную. «Ты живой, это просто невероятно», – сказала Тога, недоверчиво посмотрев на вошедшего парня. Изуку посмотрел на нее свирепым взглядом. «За мной», – сказал он гневным тоном, и, взяв ее под руку, потащил за собой в комнату. Инка просто застыла на одном месте, увидев, как ее сын так фамильярно обращается с этой девушкой. Она лукаво улыбнулась и сказала: «Веселитесь». В ответ Изуку лишь закатил глаза. «Ух ты, это и есть твоя комната? Но почему этот блондинистый мужик повсюду? Подожди, разве это не тот старик с пляжа?» Вдруг осенило ее. «Теперь нет смысла это отрицать», — подумал Изуку и сказал: «Да, это он. Кроме того, моя комната выглядит так, потому что он является моим кумиром, символом мира, героем номер один, и имя ему – Всемогущий, и я сильно им восхищаюсь». Закончил он свою тираду. «Этот старик настолько тебе интересен?» – спросила недоумевающая химика. «Так, стоп, хватит задавать такие глупые вопросы. Что ты вообще тут делаешь? И то, что ты сделала со мной, это была реальность или какая-то уловка? Потому что если бы это было по-настоящему, то я бы мог в большей степени понять мою причуду». Перешел к делу Мидория, продолжая повышать голос. Тога вздрогнула под этим напором и казалась очень подавленной от такого тона. Это навеяло на нее некоторые неприятные воспоминания из прошлого. Похоже, ей не нравится, когда на нее кричат. Сделал он вывод из ее реакции. «Я, Хаэн, прости, Изуку. Я не смогла сдержать порыв, это было просто невозможно. Я, извини». Хнык, начала она плакать. «Какая неприятная ситуация», — вздохнул Изуку. Глава 38. «Иисус, что ж, я не смогу одолеть ее один на один, но если позову Всемогущего, Кса, не знаю почему, но какая-то часть меня постаникает рассказывать ему о ней, надеюсь, это задание побыстрее закончится. Кстати о задании, думаю, я уже почти выполнил требования к исходу с враждой и с дружбой, но почему оно все еще не окончилось? Итак, на чем же мы остановились? Ах, да, на том месте, где ты проткнула меня ножом, а после высосала столько крови, что я скончался, все верно», — спросил Изуку, но уже более спокойнее, чем раньше. «Да, извини за это, мне жаль, что инстинкты смогли взять верх над моей волей». «Хо, Изуку, я так рада, что ты остался в живых», — незамедлительно ответила ему химика. «Похоже, она не лжет, да черт возьми, она при нашей первой встрече сказала, что убила своих родителей. Я даже не могу представить, чтобы она врала», — задумался Мидория над ее словами. «Кончено, может быть это странно, но я не сержусь за это. Вот, если бы ты причинила вред моей маме, то я бы точно не сдерживался», — сказал Изуку, понимая всю свою глупость. «Хах, легче сказать, чем сделать. В первый раз она просто вытерла мною пол, не думаю, что в этот раз смог бы что-то ей противопоставить. Но теперь она насытилась и не сможет войти в состояние бешенства, а это значит, что у меня есть варианты одержать верх, ну ненадолго, но все же, тем более нет никакой вероятности, что я смог бы захватить или даже убить ее, из-за этой выходящей за рамки регенерации», — позмышлял Мидория над шансами на победу. «Отлично, просто отличненько. Я все равно не собиралась как-то вредить твоей матери, она добрая, даже назвала меня милой и вежливой. Ам, тогда зачем ты вообще сюда пришла? Только не говори мне, что явилась лишь из-за яда», — поинтересовался Изуку, абсолютно не понимая, что ей могло тут понадобиться. «Нет, на самом деле, я пришла сюда только для того, чтобы рассказать твоей матери о смерти сына, но как только я упомянула твое имя, она тут же оборвала меня и начала свои страстные рассказы, быстро втянув в дом. И вскоре я уже сидела на диване, а твоя мама подавала десерты. Она так увлеклась разговором, что просто не давало мне времени на то, чтобы поведать ей горькую правду, но тут раздался звонок, и как оказалось, тем, кто звонил, был ты. В тот момент я так удивилась, что просто не знала, как на это реагировать. Инка, она такая добрая, как и ты», — закончила свою речь химика и улыбнулась Мидории. Он покраснел, вспоминая о своем отвратительном поступке. «Прекрати нести чушь, какой я добрый, я дал тебе яд», — эмоционально высказал Изуку. «Да, конечно, может и дал, но ты ведь знал, что он не убьет меня, не знаю каким образом, но ты был уверен в этом. Кроме того, я убила тебя, и все же, ты не рассердился, а простил», — сказала химика, сев на его кровать. А еще, если бы ты не был добр, то не спешил бы проведывать свою маму, к тому же, так быстро добраться до дома, ведь по твоему поту понятно, что ты бежал изо всех сил. Закончила она свои заключения. Изуку, все это время стоявший, тоже присел рядом с ней. «Ха, как же я устал! Хех, быть убитым утомляет!» Вздохнул он от накатившей тягости, которая не ощущалась от подскочившего ранее адреналина. «Ха-ха!» Рассмеялась Тога и сказала: «Ты сделал что-то невозможное. Обычные люди после такого не выживают. Буду откровенно уверена, что ты не человек. Когда я пробовала твою кровь, то все представления о вкусе просто упорхнули, а на их месте построился новый, чудесный мир. Это было чертовски хорошо. Никогда не пробовала кровь другого вампира, поэтому не могу сказать, являешься ли ты одним из них, но бабушка говорила, что я осталась единственным представителем нашей расы. Она была такой милой, даже тогда, когда я убивала», — произнесла химика, облизнув при этом губы. «Бабушка, похоже, она была с ней куда ближе, чем с родителями. Возможно ли то, что родители бросили ее, узнав, кем она является, в то время, как бабушка встала на защиту? И да, вероятность того, что я могу быть не совсем человеком, вполне возможна. Моя первая причуда игрока уже позволяет регенерировать легкие травмы лишь после одного сна, но у меня никогда не было шанса проверить ее при серьезных ранениях, по крайней мере, я этого не помню. Разум игрока тоже помогает, но не думаю, что он мог возвратить меня из мира мертвых. Может, это касается причуды Аджина», — размышлял Изуку над тем, что могло спасти его жизнь. «Наблюдение», — решил он проверить свою характеристику. «Имя: Изуку, Деку, Мидория. Профессия: призрачный игрок. Уровень: 20-25. Следующий уровень: 15-24%. Бонусы: когнитивность, интеллект плюс 60, ХП 200-200-250-250, МП 400-450-450, сила 46-49, ловкость 40, интеллект 127-130, мудрость 30-35, удача 5-23, ФП 0, деньги 160-350, навыки: наблюдение, Урмакс, разум игрока пассивный, активный взрыв, неактивный навык, требования не были выполнены, сила 50, инт 62, юра юр 2-3, неактивна крикаджина, ур 5, спринт Урмакс, техника дыхания Урмакс, идеальная память пассивный, активный рукопашный бой ур 8-9, причуды, Хегамир, жизнь пользователя представляет собой видеоигру Аджин, позволяет пользователю призывать призрака, который может своим криком парализовать ваших врагов на некоторый период времени. Возможно, сопротивление причуда включает в себе проклятие. Причуда включает в себе проклятие. Проклятие это. ХМ, может ли быть это тем, что спасло меня? Мне нужно больше экспериментов. Кстати, скоро моя сила достигнет 50, мне нужен лишь один поинт, и я смогу использовать навык взрыв. По крайней мере, надеюсь на это. Химика откинулась, ложась на простыню с изображением всемогущего. Итак, Изуку, что же нам теперь делать? Даже я могу сказать, что нам не стоит больше контактировать друг с другом, сказала со вздохом химика. Это не очень хорошо. Я хочу завершить эту проклятую миссию и выяснить, каким это образом я стала Иисусом, потому что воскрешение явно не каждодневная вещь. Кроме того, не знаю почему, но у меня такое чувство, будто если я позволю ей сейчас исчезнуть из моей жизни, то сильно об этом пожалею. Думаю, нужно действовать осторожней, но с напором. Ну, не возражаю стать твоим другом, если, конечно, ты этого хочешь. Я хочу выяснить, как мне удалось выжить, и думаю, твоя помощь бы мне не помешала. Также, мне все еще нужно расчистить пляж, и думаю, твоя компания была бы весьма приятной. Кроме того, как я могу позволить серийному убийце бродить по моему городу? Следует держать тебя на поводке. Ха-ха, сказал Изуку, под конец рассмеявшись. Химика уставилась на него с широко раскрытыми глазами. Она не могла поверить в сказанное им. Друг, Изуку, ты чересчур добр. Ну, что ты об этом думаешь? Станешь ли ты моим друг? Задание друг или враг друг и враг. Завершено. Выполнена напасть на химика Тогу. Была зафиксирована потасовка. Награда: создание ключа ур 10-15. Не совсем уверен, как это переводить с риатики и левелс 10-15. Может, кто знает, пока будет так. Или Выполнено подружиться с химика Тога. Награда. Создание подземелья 100 этажей. Сбитый с толку тем, что сейчас произошло, он посмотрел на Тогу, которая одарила его самой милейшей улыбкой, которую он когда-либо мог увидеть. Как мило. Глава 39. Помощь маме. После этого разговора они спустились вниз. Время шло, и химика осталась на ужин. С чего эта Тога-сан такая счастливая? Может, все дело в еде, или же она рада тому, что у нее есть тот, с кем можно поговорить? Кроме того, нужно точно убедиться в том, что мама не спросит лишнего, ведь Тога, вероятнее, ответ на любой из вопросов, и при этом расскажет лишнего, например, про убийство. Химика и Инка разговаривали о многом, а Изуку, понимая, что дело сворачивает куда-то не туда, постоянно менял тему или просто подталкивал его в другую сторону. Его мама приготовила действительно восхитительные десерты, но Мидория запретил ей участвовать в этом небольшом пиру. «Мам, ты чересчур толстая, с тебя хватит сладкого, ты и так с утра съела целый пирог», — говорил ей Изуку. Из-за этих жестоких слов Инка начала всхлипывать, а Тога принялась успокаивать ее. Он посмотрел на количество жира на ее теле и не смог удержаться от осуждающего покачивания головой. «Честно говоря, мне все равно на ее слезы. Думаю, если бы это произошло раньше, когда у меня не было стабильно работающего навыка разума игрока, то я, скорее всего, чувствовал огромную вину за этот поступок, но теперь, для меня, говорить такое вполне нормально, не думаю, что стоит об этом беспокоиться. Я ведь не хочу, чтобы моя мама умерла от избытка жира, да, приходится поступать по-свински, но думаю, лучше сейчас побыть плохим, чем в будущем видеть, как она страдает от диабета», — размышлял он над своим решением. Изуку действительно заботился о своей маме, она ведь жизнь была крайне добра. Он действительно ценил доброту людей, отплачивая за нее в 10 раз больше. В последнее время было много случаев, когда люди использовали причуды, заменяя привычные действия, и Инка была одним из таких людей. Более того, она уже ела сладкое перед их приходом, так что Мидория заставил Тогу съесть все, чтобы не оставлять Инка. И понимание того, что через непродолжительное время она снова не сможет полакомиться вкуснятиной, сделало ее еще более грустной. «Да, да, я ужасный хилють, думаю, можно даже сказать аджин. Наверное, это можно назвать расой, хоть и лишь моя теория, но мне нравится ее звучание. Я уже не человек, я аджин. Да, это звучит круто, как какое-то пафосное заявление из старых фильмов про героев». Пока Изуку задумался, его мама молча подошла к холодильнику. «Она что, думает, что я слепой или как?» — удивился ее выходке Мидория. «Мама!» — крикнул ей он. «Че что, Изуку, мне нужно хотя бы попробовать торт, пожалуйста, лишь попробовать!» — взмолилась Инка, а на ее глаза снова начали блестеть от скапливающейся жидкости, словно она тут же собирается заплакать. Он немного подумал, прежде чем с осуждающим взглядом произнести: «Ешь сколько хочешь», — позволил ей Мидория. «Ты уверен?» «Спасибо тебе, Изуку», — взбудоражилась Инка, и доставая из холодильника 3 тарелки. Увидев это, он смерил ее еще одним осуждающим взором и пошел в свою комнату. Тога сразу же подскочила и начала следовать за ним по пятам, с изумленным выражением лица. «Изуку, я не понимаю, почему ты ей разрешил, если раньше жестко требовал обратного?» «Я в полном замешательстве». «Не беспокойся об этом, у меня есть план, просто подожди снаружи, мне нужно сделать один звонок», — сказал Мидория, входя в комнату и оставляя за закрытой дверью недоумевающую химика. «Здравствуйте, всемогущий, я вам не мешаю?» — спросил Изуку, у только взявшего трубку Тошинари. «Нет, я сейчас полностью свободен». «Юный Мидория, у тебя какие-то проблемы?» — ответил ему всемогущий. «Нет, хотя, вообще-то, да. Можно попросить вас об одолжении?» «Конечно, все что угодно для моего ученика. Я тебя слушаю. Просто, у меня такая ситуация», — начал объяснять Изуку обеспокоившей его проблеме. Через пару минут дверь в комнату Изуку распахнулась, давая узреть его в прекрасном настроении, отчего химика еще больше смутилась. «Ам, а кому ты звонил?» — спросила она, на что Мидория еще шире улыбнулся. «Всемогущему М. Тому старику, изображение которого в моей комнате повсюду», — сказал он, смущенно почесав затылок от такой формулировки. «Ох, хорошо, но зачем?» — спросила Тога, вспоминая того мужика на пляже, о котором весь день говорил Изуку, о том, что он сильнейший и лучший герой и много всего другого. Она боялась того, что он хотел позвать его для ее ареста. Моей маме предстоит пережить ужасную судьбу, называемую бегом трусцой. И для этого я попросил помощь мне всемогущего, так как без должной мотивации она никогда не станет выполнять это действие. Итак, завтра, когда я буду заниматься тренировкой на пляже, он посетит наш дом для разговора с Инка, говоря что-то типа: «Я восхищаюсь вашим сыном и хочу обучать его, бла-бла-бла. А когда я вернусь и приму его предложение, то попрошу дать наставление по тренировкам для своей мамы. Она не сможет отказаться, так как прекрасно знает о том, кто он такой, и не захочет огорчать своего сына». «Блестяще, правда», — сказал Изуку, с горящими от возбуждения глазами. Химика, не зная, что ответить на этот монолог, просто кивнула, не произнеся ни слова. «Я почти уверен, что это сработает, но, если нет, то, все кончено», — вздохнул резко стушевавшийся Мидория. Увидев это изменение, его собеседница рассмеялась. «Ха-ха, ты говоришь об этом так, как будто это что-то очень серьезное. Не волнуйся, даже если план провалится, то ничего плохого не произойдет, твоя мама и сейчас вполне довольна собой. Если же нет, то уверена, она приложит некоторые усилия для изменения. Но, не думаю, что это хорошее, так заставлять ее». Даже Тога осудила его. «Ха-ха, я не буду уже ничего менять, пусть все останется как есть. В любом случае, у тебя есть место, где ты могла бы остановиться. Если нет, то ты можешь бесплатно остаться на ночь комнатой для гостей, все равно ей никто не пользуется», — предложил ей Изуку, уходя с темы. «Да, я живу в доме у бабушки. Это довольно хорошее место, но я не умею готовить такую вкуснятину сама, поэтому, пожалуйста, можешь делать это для меня, пожалуйста», — взмолилась Химика. «Конечно, я не против», — согласился Мидория. «Ну, так, где мы будем встречаться? На пляже, или ты хочешь пойти куда-нибудь еще?» — поинтересовалась Тога, с невозмутимым, улыбчивым настроением. «Подожди-ка, это разве не будет свиданием?» «Нет, она, вероятно, даже не понимает, что сама говорит», — думал Изуку, нервно почесывая волосы. «Кончено. Как насчет того, чтобы мы встретились, как обычно, на пляже, а потом сходили в отличный магазин пирожных? Поверь мне, там самые лучшие кейки в округе. Десерты? Конечно, я согласна, как иначе? Как насчет 9 часов утра? «Конечно», — снова согласился Изуку. Они еще немного поговорили, прежде чем спуститься вниз. Тога попрощалась с Инкой и Мидорией и покинула их дом. Его мама пыталась подразнить его, допытываясь, кто из троих девочек больше всего ему нравится, но он тут же оборвал все потуги, назвав ее толстой, после чего Инка тут же перестала больше тревожить Изуку. Он быстро принял душ и лег в кровать. Осмотрев свой инвентарь, среди множества привычных для него предметов, он обнаружил 2 новых ключа. «Нужно будет завтра посмотреть, для чего они. Ха, геройский путь, тернистый и трудный. Конечно, это странно, но я совсем не чувствую волнения, ступая на него, которое чувствовал, будучи маленьким. Вообще, хочу ли я быть героем?» — молча думал Мидория, засыпая под простыней с изображением всемогущим. Глава 40. Тени, скрывающиеся во тьме. Где-то на заброшенной стройке, перед пустым зданием, можно было разглядеть фигуру человека. Он выглядел молодо, примерно на 14 лет, и перед ним стоял другой человек, чье лицо полностью скрывала маска. «Ты принес то, что я просил?» — спросил парень. Под маской, на лице его собеседника расплылась улыбка. «Хуну, не торопись, у меня есть предложение. Как насчет того, чтобы работать на нас? Ты очень способный экземпляр, уверен, твое тело скрывает множество нераскрытых талантов. Как насчет вступления в нашу маленькую группу?» — спросил он, доставая из кармана визитку. «Нет, спасибо, я не планирую состоять в группе с кучей преступников и злодеев. Мне нужно уладить дело с этой сучкой и залечь на дно», — без малейших колебаний ответил парень. Но его собеседник, скрывающийся под маской, будто ничего не слыша, продолжал: «Это довольно новая группа, нас еще называют Лигой злодеев, и наша главная цель – убить всемогущего. Один из моих доверенных подчиненных контролирует ее, но нам все еще нужны способные члены», — произнес он, что удивило молодого человека. «Убить всемогущего», — подумал парень, качая при этом головой. «Невозможно, он слишком силен. Среднестатистические злодеи и даже группа таких не смогут устоять против него и секунды». «Почему ты так уверенно об этом говоришь?» — с интересом спросил парень. «Я бы хотел тебе рассказать, но, увы, ты не являешься частью нас, поэтому, к сожалению, не имею права говорить о большем», — сказал высокий мужчина с маской, пожимая плечами и разводя руки от бессилия. «ТСЦ», — цыкнул языком молодой человек. «Хорошо, я присоединюсь к вам на время, пока не отомщу. Временный член, как насчет такого?» — предложил он. Услышав это, его собеседник в маске рассмеялся. «Ха-ха, конечно, конечно, здесь вся информация об человеке, которую ты заказывал», — передал он ему флешку, а затем на обратной стороне визитки что-то написал и также отдал ее. «А вот, адрес нашего убежища, обязательно приходи в ближайшее время», — проинформировал его высокий мужчина. Взяв флешку и визитку, он сразу же убрал вторую в карман, и немного посмотрев на первую, молча покинул это место. «Я поймаю тебя, буду пытать, я заставлю тебя умолять о смерти», — мысленно распалялся юноша. Мальчишка ушел, не зная, что на месте встречи был еще один человек. Из какого-то темного закоулка на свет вышел подросток, его лицо и все тело было покрыто кистями, которые будто обхватывали части тела. Если бы его увидел какой-то обычный гражданский, то точно бы подумал, что это какой-то сумасшедший. Он выглядел как настоящий злодей, но несмотря на это, все еще оставался подростком. «Синси, почему вы выдали ему наше убежище? А что если он вызовет героев? Мы не сможем защититься, если на нас нападет целый отряд», — эмоционально произнес юноша, неистово чеша затылок. «Тамура, не волнуйся, у нас есть и другие, а это всего лишь небольшая проверка на лояльность. Кроме того, ты думаешь, что кто-то кроме всемогущего сможет остановить меня, особенно после того, как мы закончили новый проект? В будущем, я смогу выдавать вам ному, которые по силе могут сравниться даже со всемогущим, и если повезет, они смогут тяжело ранить его», — спокойно ответил ему человек в маске. «Но, учитель, разве мы не собираемся убить его? Тогда почему вы говорите лишь ранение, если у нас есть шансы прикончить его?» — гневался Тамура, на что его сенсей вздохнул. «Всемогущий могущественнее, чем кажется на первый взгляд. Его воля защищать людей очень сильна, даже если загнать его в угол, он найдет в себе силы, чтобы дать достойный отпор. Нам нужно просто по кусочкам разобрать его, и как только он будет уязвимым, нанести настоящий удар, который добьет его окончательно. Кроме того, в прошлом я его сильно недооценил, и поплатился за это своим здоровьем. Прямо сейчас мне нужно восстанавливать силы и сохранять их для решающего боя. Тамура, помни, все требует времени», — произнес он, а ярость подростка утихла. «Я понимаю, моя миссия на данный момент – это собрать как можно больше сильных людей для помощи в выполнении задуманного». Человек в маске положил руку на голову ученика и взъерошил ему волосы. «Хороший вывод, Тамура, не волнуйся, по моим сведениям, через 5 месяцев всемогущий станет преподавателем в Академии УА. Я планирую послать несколько шпионов, дабы собрать информацию о данных безопасности, и буду оказывать тебе столько помощи, сколько смогу», — произнес, чтобы ободрить подростка. «Я понимаю, спасибо за ваше руководство, сенси», — сказал парень, улыбнувшись мужчине, и они оба покинули это место. «А что мне надеть? Ну, думаю, это не имеет значения, вроде как она не особо заботится о моей внешности», — позговаривал сам с собой Изуку. Он проснулся с предвкушением. Уже в 5 часов закончил пробежку, приняв душ и даже успев позавтракать, Мидория готовился к встрече с Тогой. «От убийства до свидания, вот это я называю прогрессом. Ну, кончено, я этого не пытался самостоятельно достичь, это просто какая-то случайность, но все же, хотя у меня есть еще куча времени до 9 часов, может сейчас посмотреть, что делают эти ключи, или все же после? Черт, ладно, любопытство просто убьет до того, как у меня появится еще свободное время». Все же решился Изуку, и вынул из инвентаря 2 ключа. Наблюдение. Ключ, красный УР-1015. После использования ключа, пользователь будет перемещен в определенное место. Максимальное время пребывания – 10 часов. Время между повторным применением – 2 часа. Чтобы покинуть место, произнесите команду. Выход. Время в данном месте не течет. Постройка подземелья, золотой, стоит. После использования ключа, пользователь будет перемещен в 100-этажную башню, данж. На каждом этаже будут появляться различные враги, а каждые 10 этажей – босс. Присутствуют несколько специальных мест для отдыха. Пользователь может в любой момент уйти командой. Выход. Если вы уже прошли несколько этажей, то можете выбрать, с какого из нижних хотите стартовать. Соотношение времени в башне к реальности. 10.1. Внимание, избегайте массового разрушения подземелья, иначе будут наложены штрафы. Вау, это просто безумие. И что мне выбрать? Глава 41. Почему собаки? Может опробовать башню? Этот золотой ключ так прекрасен. Пешил Изуку, убрав обратно в инвентарь красный ключ и аккуратно беря в руки золотой. Как только он пожелал об активации, из ключа тут же вырвались желтые, блестящие частички и окружили тело Мидори. Эти частички настолько плотно осели на его глазах, что заставили их закрыться, а когда он почувствовал, что его веки больше ничего не сдерживает, то открыл их, а его взору предстало гигантское здание, что пронизывало своей высотой небо. «Ух ты, это все по-настоящему, я ощущаю каждое касание как реальное, тут мои причуды могут разгуляться как угодно», — произнес пораженный Изуку, ощупывая массивное строение. «Юрий, выходи!» — крикнул он, и рядом с ним из черных частичек тут же материализовалось черное существо. Оно неподвижно стояло, ожидая дальнейших приказов своего хозяина. «Придется очень сильно полагаться на него, по крайней мере, я могу вызвать его 8 раз подряд, и я еще ни разу не видел, чтобы он выдохся. Это место определенно должно помочь мне, но что я смогу получить, как достигну 100-й этаж, может быть, деньги в виде награды?» — думал Изуку, проходя через арку и встречая в ней гигантскую дверь. «Первый этаж ждет», — мысленно крикнул он, отворяя ее и готовясь к встрече с врагами. «Но, здесь же никого нет, я иду уже по крайней мере час, но даже просто в поле зрения не попался ни один противник. Это место выглядит действительно потрясающе, как будто попал в какой-то тропический лес, и мне интересно, кто мог бы все это создать», — размышлял Изуку, продолжая брести по тропикам. И пока он размышлял о каких-то бессмысленных вещах, он наконец увидел кого-то явно возражающих его проходу. Это было 5 обычных волков, а за ними скалился еще один, сильно отличающийся от других. «Волки, эх, не люблю причинять боль животным, а это еще и в каком-то роде собаки, но похоже, они не оставят мне выбора», — подумал он, смотря на их вожака. Это был в 2 раза превышающий по размерам своих собратьев волк с желтой шерстью. «Выглядит внушительно». Наблюдение. Имя. Малый волк. Профессия. Монстр. Уровень. 10. ХП 100-100. Цела. 15. Ловкость. 30. Интеллект. 4. Мудрость. 2. Удача. 0. Навыки. Рычание. Ур 1. Запугивает целью кус. Ур 4. Наблюдение. Имя. Горуга. Профессия. Монстр. Уровень. 22. ХП 1000-1000. Сила. 50. Ловкость. 90. Интеллект. 12. Мудрость. 8. Удача. 10. Навыки. Рычание. Ур 14. Запугивает целью кус. Ур 19. Кровопускание. Пассивная. Атаки пользователя вызываю эффект кровотечения на 5 сек, нанося 30 урона в секунду. Эффект может накладываться до 10 раз. Останавливает регенерацию пораженной цели. Клыком поверх клыка пользователь атакует несколько раз. При этом пассивное способное кровопускание срабатывает от каждого попадания. Мда, обычные волки слабы, но их вожак – это проблема. Его навыки действительно беспокоят. Тот факт, что я не смогу восстановить свои очки здоровья, действительно страшен. Кроме того, у меня даже нет никакого оружия, а сражаться с волками только кулаками – как-то глупо. Нет-нет и еще раз нет, я не всеогущий. Так что, призрак, за работу! — дал команду Изуку, и черная тварь, будто тень, тут же бросилась на волков. Его сила действительно поражала, поэтому он с легкостью разорвал маленьких волков еще до того, как они успели среагировать. Малый волк убит, получено 100 очков опыта. Малый волк убит, получено 100 очков опыта. Малый волк убит, получено 100 очков опыта. Малый волк убит, получено 100 очков опыта. Малый волк убит, получено 100 очков опыта. Вот это здорово. Значит, я могу зарабатывать очки лишь от косвенного участия, — произнес Мидори, смотря на появившееся уведомление. Он перевел взгляд на место бойни и увидел, что последним из монстров остался лишь Горуга. Благодаря своей высокой ловкости, этот волк проворно уклонялся от каждой атаки призрака. А разве это существо не должно быть невидимым? Из того, что я помню, когда Качан с ее головорезами пытались меня побить, не было похоже, чтобы они могли его видеть, так почему этот волк может? — задался вопросом Изуку, наблюдая за их боем. Через пару минут Гаруга полностью окончил попытки нанести урон призраку и сменил цель на Изуку. Материал, из которого состояло существо, было настолько прочным, что клыки Гаруги просто не могли проткнуть его. Поняв, что попытки повредить черное существо тщетны, Гаруга резко рванулся к Мидори, не давая никакого шанса на уклонение. Но ее прошлый противник снова вмешался. «Спорим, ты этого не ожидал?» – рассмеялся Изуку. Он мог отзывать и призывать призрака и без каких-либо выкриков, и происходило это действие моментально. Не имеет значения, сможет ли враг пробежать мимо существа. Мидория просто отзовет и призовет его обратно. Призрак внезапно возник возле Изуку, и в его вытянутую руку на всей скорости влетел Гаруга, который из-за инерции не успел остановиться. Он схватил его за шею и поднял над землей, а другой рукой тут же снес голову. Малый босс монстров Гаруга убит, получено 4000 очков опыта. Получен предмет, кровавый клык Гаруги. Уровень пользователя повышен. Аво, хороший урожай, 5 FP от повышения, а еще и оружие, которое я наконец смогу использовать. Радовался Мидория награде. ПП, иллюстрация от автора. Наблюдение, название. Кровавый клык Гаруги, класс, редкий, навыки, кровопускание, пассивное, атаки вызываю эффект кровотечения на 5 сек, нанося 4 урона в секунду, эффект может накладываться до 5 раз, останавливает регенерацию пораженной цели, урон, 20-31, что за херня, пассивный навык этого оружия гораздо слабее, чем у самой Гаруги, что за обман, после недолгих жалоб, Изуку продолжил свой путь изучать местное и вскоре, он обошел весь первый этаж, не было никаких новых врагов, только волки. Но на то, чтобы изучить всю местность, ему потребовалось на это более 3 часов. Изучая все хоть как-то приглянувшиеся ему предметы навыком наблюдения, он обнаружил несколько лекарственных растений и поместил их в инвентарь. «Интересно, что на втором этаже?» – спросил сам себя Мидория, придя к выводу, что на этом этаже больше ничего нет, и решая подняться на следующий. В тот момент, как он открыл дверь и только вошел в нее, на него неожиданно набросился маленький гуманоидный волк. Кобальт убит, получено 120 очков опыта. Но его судьбой оказалось быть прихлопнутым призраком, словно муха. Серьезно, и это все? На первом этаже были просто волки, а на втором те же волки, но ходячие на 2 лапах. Черт, оставьте бедных собак в покое, жаловался Изуку. Наблюдение, имя, Кобальт, профессия, монстр, уровень, 11. ХП 0-120, сила, 14, ловкость, 13, интеллект, 3, мудрость, 0, удача, 0, навыки, рычание, ур 2, запугивает цель укус, ур 3, владение мечом, ур 3, я начинаю думать, что это просто какая-то собачья темница, и наверное я прав, в любом случае, у меня все еще осталось 6 призывов, да, хоть он и полезен, но мне все еще нужно оттачивать свои навыки, тем более враги стали более похожи на людей. В прошлом, я пытался проводить спарринги с Качан, но перестал, так как уровень навыка просто перестал расти. Мне нужны противники, по силе не уступающие мне, думал Изуку. Глава 42. Засада. Изуку перешагнул тело Кобальда и вместе с призраком стал углубляться в гущу леса. Даже несмотря на то, что он тренировал свое тело почти каждый божий день, ему все еще было трудно продвигаться через заросли. Его одежда быстро испортилась, где-то и вовсе порвалась. Его тело постоянно цепляли какие-то ветки или кусты, оставляя царапины на коже. Не было никакого способа обойти эти преграды. Ему потребовалось целых 3 часа, чтобы вырваться из полностью застилавшего округу природы, застилавшую так, что через кроны многочисленных деревьев просто не пробивался свет. И вот, по прошествию целых 3 часов он снова увидел это подземное солнце, которое светило уже не так ярко, как раньше, будто в этом месте существовало такие же сутки, как и в настоящем мире. Как это вообще возможно, чтобы в подземелье было солнце? Или это может быть это что-то другое? Если тут есть день и ночь, то очевидно, что нужно будет найти место для отдыха, ведь кто знает, что обитает тут по ночам, думал Мидория. Черт, монстры этого данжа гораздо легче, чем можно было предполагать, но это сраное многочасовое скитание так изматывает. «Позви я не могу просто сжечь этот лес и покончить со всем», – вздохнул он. Но даже если Изуку и думал о таких вещах, то все равно не стал бы такого вытворять, ведь было предупреждение, а если система предупреждает его о чем-то, то значит для этого есть весомый повод. «Внимание, избегайте массового разрушения подземелья, иначе будут наложены штрафы. Интересно, а что случится, если я нарушу это правило? Спросил сам себя Мидория, но он никак не мог этого проверить. В его карманах было всего несколько спичек, даже в инвентарь он не удосужился положить парочку зажигалок, так что его мечтам о сожжении леса не суждено было сбыться. «Ах, Ицука, где же ты, когда ты так нужна?» Ее новая причуда была бы весьма полезна в этом деле. «Интересно, смогу ли я взять сюда других людей? А-а-а, как же я хочу уже домой!» Ворчал Мидория, но единственный его слушатель-призрак никак не обращал на это внимания, а просто следовал за ним по пятам, и вдруг, почувствовав опасность, он резко остановился. Увидев это, Ицука тоже остановил свое движение и тщательно огляделся, но так ничего необычного и не увидел. «Эй, Блэки, почему ты встал как вкопанный? Тут же ничего кроме обычных деревьев нет. Не надо меня так пугать!» Продолжал ворчание Мидория, но понимал, что просто так его спутник не стал бы тщательно пялиться на ближайший к ним куст. Поняв, на что смотрит призрак, Ицука решил подойти к этому кусту, дабы выяснить, в чем дело. И когда он стал приближаться к месту, он отчетливо услышал странные звуки, доносящиеся из этих зарослей. «Гуагах, что-то приближается!» Мидория прищурился и приготовился перехватывать врага. Через несколько секунд, снося куст, выскочила маленькая фигура. Зеленокожий монстр, похожий на какого-то ребенка, верхняя половина его тела была завернута в шкуру животного, в то время как нижняя часть практически никак не прикрывалась, чуть ли не давая узреть его достоинство. Его голова была непропорционально больше тела, а красные глаза так и источали злость. «Гоблин, они существуют!» — воскликнул Ицука, не сумев удержаться от увиденного. В детстве, когда он был маленьким и старался лучше понять свою причуду, дорога привела его к играм, а именно к таким, как РПГ. Он полностью погрузился в этот жанр, увеличивая свои познания. Именно оттуда он и узнал о подземельях и монстрах. Одни из обитателей этих вселенных были приятны на вид, например, как драконы, ангелы, грифоны. Но в то же присутствовали и омерзительные, такие как гоблины, орки и агры. Это были как минимум странно выглядящие существа, но легко запоминающиеся из-за своих особенностей внешности. Наблюдение. Имя. Гоблин. Профессия. Монстр. Уровень. 13. ХП 180-180. Сила. 8. Ловкость. 9. Интеллект. 16. Мудрость. 5. Удача. 0. Навыки. Рычание. Ур 1. Запугивает цель разрез. Ур 4. Поражает цель режущим ударом, нанося средний урон хрупкие кости. Пассивная. Отрицательный эффект. Кости пользователя легко ломаются, они зовут меня вспышкой. Пассивная. Быстрое взросление. Высокая плодовитость. Позволяет пользователю иметь потомство от других видов. А его интеллект довольно высок. Это все благодаря огромной голове, но все его навыки довольно слабы, так что думаю, я могу взять его на себя. Оценивал Мидория, в то время, как гоблин в восторге от будущей добычи облизнул губы. Его желудок требовал пищи для своего насыщения, ведь он уже довольно давно нормально не питался. Ицука смерил гоблина взглядом полного презрения и покачал головой. У него слабые кости, должно быть, я смогу прикончить его одним ударом. Подобно зеленому следу от падающего метеорита, волосы Мидории развивались от резкого выпада. Своим кулаком он разрезал воздух, мгновенно соприкасаясь с головой противника, не ожидавшего такой скорости. Кинетическая сила, созданная этим ударом, просто раскрошила голову гоблина, оставляя на руке ошметки мозгов и крови. Гоблин убит, получено 200 очков опыта. Увидев последствия своих действий, Ицука почувствовал себя слегка странно. Черт, хоть это и не человек, но все же, убить кого-то своими руками это. Ах, нужно привыкать к такому, а то эта слабость в один момент просто загонит меня в гроб, произнес Мидория, сжимая грязный кулак. Несмотря на наличие разума игрока, он был все равно обеспокоен своим первым убийством человекоподобного существа. Ицука повернулся к призраку и спросил: